Сорокин собирал чертежи, аккуратно складывая их в папку с грифом «Совершенно секретно». Зотов проверял, все ли пометки стер с доски. Я подошел к окну. Москва просыпалась, по улице прогрохотал первый трамвай. Ровно в 9 в лабораторию вошли Величковские и Коробейщиков. Профессор, как всегда подтянутый, в неизменном пенсне на черном шнурке. Его спутник возвышался над ним на целую голову. Черный сюртук с обожженными рукавами делал его похожим на огромную птицу. «Утро вечера мудренее», — возвестил Коробейщиков, оглядывая помещение разновеликими глазами. «А мастерская знатная, что твой царский дворец?» Я развернул на столе чертежи сварочного стенда. «Вот здесь предлагаю разместить основное оборудование. Нужно продумать систему вентиляции и подвод силовых кабелей». Коробейщиков мгновенно выхватил из кармана сюртука кусок угля. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Его длинные пальцы запорхали над бумагой, нанося точные линии. Вентиляцию пустим через старый дымоход, а силовые кабели вот здесь. Величковский склонился над схемой. А как быть с температурным режимом? При сварке таких толстых листов нагрев будет колоссальный. На ловца и зверь бежит. Коробейщиков уже чертил систему охлаждения. Поставим водяной контур с принудительной циркуляцией, и датчики температуры по всей площади листа. Я смотрел, как постепенно схема обрастает деталями. Этот странный человек явно знал свое дело, его решения нестандартные, но технически безупречные. «А рентгеновский контроль швов как организуем?» – спросил Величковский, подойдя поближе и близоруко вглядываясь в схему. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Коробейщиков быстро набросал схему защитной камеры. В подвале старые свинцовые листы остались, еще с купеческих времен. Как раз на экранировку пойдут. К полудню мы нашли и обозначили основные решения. Я разложил на столе график работ. Предлагаю начать с переоборудования помещения. Сварочный пост нужен в первую очередь. Дорога появляется под ногами идущего, кивнул Коробейщиков. Дайте 3 дня, будет вам и пост, и вентиляция, и все, что душа пожелает. Величковский сделал последние пометки в блокноте. Я организую поставку первой партии броневых листов, под видом экспериментальных образцов для автомобильной промышленности. Когда они ушли, я еще раз просмотрел чертежи. Несмотря на все странности, Коробейщиков предложил именно то, что нам требовалось. С такими специалистом можно браться за самые сложные задачи. После ухода Величковского и Коробейщикова я засел за документы. Предстояло четко распределить задания между Московской и Нижегородской группами, чтобы работа шла параллельно. Разложил на столе несколько папок. В правой – особо секретные материалы для Нижнего. В левой – документы по Московской лаборатории. Отдельно – папка с чертежами для военной приемки. Первым делом я составил подробные инструкции для Сорокина. Он будет курировать работы по электронной стабилизации здесь, в Москве. Молодой инженер схватывает все на лету, но нужно четко обозначить сроки и требования секретности. Для Величковского я подготовил техническое задание по броневой стали, расписал состав и режимы термообработки, к нему прикрепил список необходимого оборудования для лаборатории. Коробейщикову оставил детальный план переоборудования помещения и спецификацию сварочного оборудования. Его эксцентричность не должна мешать работе. Отдельно выписал задание для Зотова по электронным схемам. Пусть пока работает над стабилизатором питания, это самое узкое место всей системы. В Нижней я возьму основные расчеты по форсированию дизеля. Там у Варвара уже готова испытательная база. Плюс чертежи новой системы охлаждения, она потребуется в первую очередь. Еще пара часов для разговора с Зотовым. Самое важное, распоряжение по деньгам, я оставил напоследок. Закончив с бумагами, принялся за личные вещи. В дорожный саквояж сложил самое необходимое, смену белья, бритвенный прибор, записную книжку. Отдельно упаковал папку с особо важными документами, всю дорогу будет при мне. Позвонил в заводоуправление, сообщил, что буду завтра. Пусть готовится к приезду. Оставалось главное – сохранить в тайне истинную цель работ. Для этого я подготовил официальную легенду. Форсирование дизеля для тяжелых грузовиков. Вполне правдоподобно, никаких подозрений не вызовет. Уже вечерело, когда я закончил сборы. За окном зажигались первые фонари, по улице прогрохотал последний трамвай. Завтра утром поезд в Нижний. Впереди самая сложная часть работы – превратить автомобильный дизель в танковый мотор. Перед уходом я еще раз проверил сейф. Особо секретные материалы надежно заперты, ключ в специальном кармане. Огляделся, вроде ничего не забыл. Можно отправляться домой, собирать вещи. Завтра предстоит долгий путь. Курьерский поезд Москва-Нижний отправлялся с Курска-Нижегородского вокзала в 8 утра. Я прибыл за полчаса, сразу прошел в вагон первого класса. Купе оказалось полупустым. Только пожилой инженер с Сормовского завода, представившийся Станиславом Казимировичем Любомирским, да молодой военный с двумя шпалами в петлицах. Любомирский, седой, с аккуратно подстриженной бородкой клинышком, оказался интересным собеседником. Всю дорогу до Владимира рассказывал о новых станках, закупленных в Германии. Военный молча читал «Красную звезду», изредка делая пометки в блокноте. За окном проплывала весенняя страна. Проталины на полях, сонные деревни, дым от паровозов на станциях. На полустанках бабы в цветастых платках продавали вареную картошку и соленые огурцы. Я разложил на откидном столике чертежи. Нужно еще раз проверить расчеты системы охлаждения. При форсировании дизеля тепловыделение возрастет в 1,5-2 раза. Значит, придется полностью переделывать систему циркуляции. На станции Павлова в купе подсела молодая женщина в строгом сером костюме, с портфелем, туго набитым бумагами. Представилась как Ольга Борисовна Каштанова, инженер с Красного Сормова. Быстро включилась в разговор с Любомирским о проблемах с поставками инструментальной стали. После Мурома я задремал под мерный стук колес. Приснился Коробейщиков, который углем чертил на стене огромную схему танка, приговаривая свои поговорки. Проснулся от толчка. Поезд притормаживал перед мостом через Оку. Нижний встретил промозглым весенним вечером. Над Волгой висел туман, в котором тускло светились огни пристаней. Извозчик, пожилой бородач в потертом армяке, неторопливо повез меня в квартиру рядом с заводом по булыжным мостовым. Дома я перекусил с дороги в столовой, затем отправился отдыхать. Разложил на столе бумаги, еще раз просмотрел план работ. Завтра с утра на завод. Нужно организовать испытательный стенд, начать доводку дизеля. Времени в обрез. За окном шумел вечерний город. Где-то внизу цокали копыта по булыжнику, гудели автомобили, звенели трамваи. Я достал из саквояжа папку с наиболее важными чертежами, их нужно передать моей команде завтра утром, а пока стоит хоть немного отдохнуть. День предстоит непростой. С утра я разбирал бумаги в съемной квартире на улице Кооперативной, в двух кварталах от завода. Небольшая комната с видом на заводские трубы была обставлена просто. Железная кровать, письменный стол, книжный шкаф и старое кресло. На стене карта города и схемы двигателей. Варвара пришла рано, около 7, она жила неподалеку, в простом синем платье, с неизменным кожаным портфелем. Пока я готовил чай, она раскладывала на столе свежие расчеты. «Я тут всю ночь считала систему охлаждения», — сказала она, доставая исписанный блокнот. «При форсировании нужно не просто увеличить радиаторы, а полностью изменить схему циркуляции». От самовара поднимался пар, в открытое окно доносились заводские гудки. Мы обсуждали технические детали, склонившись над чертежами. Варвара говорила быстро, увлеченно, то и дело поправляя выбившуюся прядь волос. В начале 9-го мы отправились на завод. Утренний Нижний уже проснулся, по булыжным мостовым грохотали телеги, звенели трамваи, спешили на работу люди. Заводские корпуса встретили нас привычным гулом станков и запахом металлической стружки. У проходной уже ждал звонарев, с неизменным кожаным портфелем. Наконец-то, он просиял. «Пойдемте, я покажу, что мы подготовили для испытаний». Мы прошли через механический цех, где у станков сосредоточенно работали люди в промасленных спецовках. Под потолком медленно плыл мостовой кран, неся в захватах огромную шестерню. Звонарев привел нас в дальний корпус. Раньше здесь склад запчастей, теперь помещение переоборудовали под испытательную лабораторию. У стены высился массивный стенд с системой датчиков. В углу гудел новенький генератор. «Вот, смотрите», он развернул чертежи на большом столе. «Мы уже рассчитали новую систему охлаждения. При форсировании двигателя придется увеличить площадь радиаторов примерно на 40%. К нам подошел Руднев, высокий, нескладный, в очках с медной оправой. Его лиловый сюртук, подарок тетушке, резко выделялся среди спецовок. «А с топливной аппаратурой что делать будем?» спросил он, раскладывая на столе детали. «При таком давлении впрыска обычные форсунки не выдержат. У меня есть идея». Варвара достала из портфеля исписанный убористым почерком блокнот. «Нужно изменить геометрию распылителя и усилить корпус». В этот момент в лабораторию вошел Циркулев, длинный и худой, как жердь. Его движения, как всегда, были плавными, почти танцующими. Леонид Иванович, он методично разложил на верстаке инструменты. Я тут продумал систему измерений. Нужно контролировать не меньше 21 параметров одновременно. Я осмотрел помещение. Места достаточно, вентиляция хорошая, силовых кабелей хватает. Можно начинать работу. Так, я собрал всех вокруг стола. План такой. Первый этап – это форсирование существующего дизеля. Варвара, вы отвечаете за систему охлаждения. Руднев – топливная аппаратура. Циркулев – измерительный комплекс. А сроки? Спросила Варвара, делая пометки в блокноте. Месяц на предварительные испытания. Потом, я не успел договорить, в лабораторию вбежал запыхавшийся Вороножский, его седые волосы торчали дыбом. У меня получилось. Новый состав катализатора дает увеличение полноты сгорания на 12%. Николаус не подвел, добавил он, бережно доставая из кармана пробирку с каким-то порошком. Ну конечно, как же здесь могло обойтись без Николауса? Отлично, кивнул я, организуйте серию испытаний с новым составом, только без фанатизма, помните случай с Артуром? Вороножский смутился, он помнил, как разбил предыдущий катализатор. К вечеру я распределил основные задачи. Варвара колдовала над чертежами системы охлаждения. Руднев собирал экспериментальную форсунку. Циркулев настраивал измерительные приборы, а Вороножский что-то бормотал, обращаясь к пробирке с катализатором. «Товарищ Краснов», я услышал этот скрипучий голос еще в коридоре и поморщился. «Позвольте с вами поговорить». «Ну вот, опять нелегкая принесла. Снова этот звяга на мою голову. Только на этот раз у меня есть для него сюрприз». Глава 25. Броня. Как я и сказал, скрипучий голос звяги в коридоре заставил меня поморщиться. Впрочем, на этот раз я готов к встрече. План созрел еще вчера, когда я анализировал расстановку сил на заводе. Я уже тогда придумал, как нейтрализовать парторга, вечно путающегося под ногами. Леонид Иванович, звяга вошел, прихрамывая сильнее обычного. Его потертая кожанка поскрипывала при каждом движении. Необходимо обсудить вопросы партийной дисциплины. Я окинул взглядом лабораторию. Варвара склонилась над чертежами системы охлаждения, ее темные волосы были собраны в небрежный узел. Руднев в нелепом лиловом сюртуке колдовал над форсункой, то и дело поправляя сползающие очки в медной оправе. У дальней стены Вороножский что-то бормотал, обращаясь к пробирке с катализатором. Конечно, Прокоп Силантьевич, я изобразил на лице самое серьезное выражение. Пройдемте в мой кабинет, там нам никто не помешает. Звяга важно кивнул, его маленькие глубоко посаженные глаза сверкнули. Партийный значок образца 1917 года тускло поблескивал на лацкане потертой кожанки. По пути в кабинет я размышлял. За время автопробега Байков и Нестеров явно настроили его против меня. Что ж, пришло время превратить врага в союзника. Мой кабинет встретил нас тишиной. За окном догорал весенний день, последние лучи солнца золотили крыши заводских корпусов, на столе громоздились папки с документами, в углу тихо шелестел вентилятор. «Присаживайтесь, Прокоп Силантьевич», я указал на кресло для посетителей. «Чай, кофе, некогда рассиживаться», отрезал звяга, но в кресло все же опустился. «У меня серьезные вопросы по организации работы цеха, социально чуждые элементы». «Прокоп Силантьевич», перебил я его, доставая из сейфа особую папку. «Прежде чем мы обсудим ваши замечания, я хотел бы посоветоваться с вами как с опытным партийным работником». Он слегка приосанился. В серых глазах мелькнул интерес. «Дело государственной важности», — продолжил я, понизив голос. «Речь идет о создании принципиально новой техники для индустриализации страны». Я раскрыл папку, где были тщательно подобранные чертежи. «Ничего секретного, только то, что касалось производства грузовиков. Как вы знаете, товарищ Сталин лично интересуется развитием отечественного машиностроения». Звяга подался вперед, его жесткое лицо чуть смягчилось. Я продолжал говорить, умело подводя разговор к главному, к предложению возглавить партийный контроль над стратегическим производством. За окном окончательно стемнело. В свете настольной лампы под зеленым абажуром лицо Звяги казалось еще более суровым, но в глазах появился тот особый блеск, который я ждал. Блеск амбиции и осознания собственной значимости. Кажется, рыбка начала заглатывать наживку. Вы понимаете, Прокоп Силантьевич, я достал следующую папку. Сейчас решается вопрос технической независимости страны. Вы ведь помните, как в гражданскую не хватало надежных машин. Звяга нахмурился, машинально потер раненую ногу. В его глазах мелькнули воспоминания. Еще бы не помнить. Он стукнул кулаком по подлокотнику. Под Царицыном из 10 грузовиков едва 3 на ходу были, а остальные... Он махнул рукой. Вот именно, я развернул чертеж нового двигателя. Теперь мы создаем технику, которая превзойдет все иностранные образцы. Но нужен особый контроль. Партийный контроль. Звяга выпрямился в кресле. Его маленькие глаза сощурились, изучая схему. И что конкретно вы предлагаете? Создать специальную комиссию. По контролю за стратегически важным производством, я сделал паузу. Под вашим руководством, Прокоп Силантьевич. Старые часы на стене гулко отсчитывали секунды. За окном проехал трамвай, его звон отдался где-то вдалеке. А эти ваши спецы, Звяга дернул подбородком в сторону лаборатории, не будут препятствовать партийному контролю. Напротив, я улыбнулся. Им нужен опытный руководитель, человек, прошедший школу ЧК. Тот, кто умеет видеть суть. Звяга медленно кивнул. Я видел, как в его голове складывается новая картина. Он уже не просто заводской парторг, а руководитель особой комиссии, человек, облеченный серьезной властью. И о каких конкретно полномочиях идет речь? Спросил он, стараясь скрыть заинтересованность. Я достал заранее подготовленный документ. Вот проект положения о комиссии. Контроль производственных процессов, участие в ключевых совещаниях, право запрашивать любую информацию по общим вопросам. Звяга взял бумаги. Его пальцы слегка подрагивали от волнения. Я намеренно не упомянул о секретной части работ. Этот вопрос даже не должен возникнуть. В коридоре послышались шаги, кто-то из инженеров спешил в лабораторию. Через открытую форточку доносился вечерний заводской гудок. ХМ. Звяга изучал документ, шевеля губами. А что товарищ Сталин? Он в курсе работ? Разумеется, я чуть понизил голос. Более того... Он лично интересуется ходом развития этого направления. Это было чистой правдой, хоть и не всей. Звяга выпрямился еще больше, его грудь с партийным значком заметно выдалась вперед. Что ж, он поднялся, опираясь на трость. Я подумаю над вашим предложением. Партия не может оставить без внимания столь важное дело. Я тоже встал. Конечно, Прокоп Силантьевич, обдумайте все хорошенько. И заходите завтра, покажу вам цеха. Познакомлю с производством поближе. Когда за Звягой закрылась дверь, я позволил себе легкую улыбку. Первый шаг сделан. Теперь главное, не спугнуть добычу. В старых купеческих складах было тихо. Только из дальнего помещения доносился привычный лязг оборудования и гудение вентиляции. Величковский в своем неизменном пенсне на черном шнурке склонился над микроскопом ЦИС, изучая структуру очередного образца брони. Николай Александрович. Сорокин влетел в лабораторию, размахивая листами с расчетами. Посмотрите, что получается при добавлении молибдена в верхний слой. Величковский оторвался от микроскопа, близоруко щурясь. Интересно, очень интересно. А если увеличить содержание хрома? В этот момент в помещение вошел Коробейщиков, его длинная фигура в прожженном сюртуке высилась в помещении, макушка почти касалась потолка. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Возвестил он, доставая кусок угля. Сварка покажет, чего броня стоит. Его узловатые пальцы быстро набросали на листе ватмана схему нового сварочного стенда. Смотрите, Величковский указал на график. При такой концентрации легирующих элементов твердость внешнего слоя достигает невероятных значений, но внутренний слой сохраняет вязкость. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, отозвался Коробейщиков, уже настраивая сварочный аппарат. Сейчас проверим, как эта красавица варится. Сорокин методично готовил образцы, нанося маркировку. Его худое лицо выражало предельную сосредоточенность. Первый образец лег на сварочный стол. Коробейщиков работал, словно дирижировал невидимым оркестром. Длинные пальцы плавно двигались над металлом, электрическая дуга пела под его управлением. Сварной шов ложился ровно, будто литой. Чем дальше в лес, тем больше дров. Пробормотал он, закончив первый проход. «Давайте-ка проверим качество шва». Величковский уже настраивал рентгеновскую установку. Сорокин помогал ему, расставляя защитные экраны. Структура шва идеальная. Профессор изучал полученный снимок. Никаких пор или включений. Но нужно проверить прочность. Образец установили на испытательный стенд. Стрелка индикатора медленно поползла вверх. 500 килограммов на миллиметр. 600. 700. Коробейщиков замер, Его разновеликие глаза не отрывались от прибора. 800, 900, Сорокин нервно постукивал карандашом по столу. 1000, выдохнул Величковский. И никаких следов разрушения. Не хвались в поле едучи, хвались приехавши. Отозвался Коробейщиков, но его довольная улыбка говорила сама за себя. Профессор бережно извлек образец из пресса. Нужно срочно сообщить Леониду Ивановичу. Такие результаты превосходят все ожидания. А еще нужно провести баллистические испытания, добавил Сорокин. Он говорил, что есть договоренность с полигоном в Кубинке. Москва не сразу устроилась. Коробейщиков уже готовил следующий образец. Давайте-ка проверим разные режимы сварки. За окном смеркалось, но в лаборатории продолжалась работа. Величковский колдовал над составом лигирующих добавок, Сорокин проводил расчеты прочности, а Коробейщиков варил один образец за другим, приговаривая неизменные поговорки. Случайный наблюдатель никогда бы не догадался, что в этих старых складах рождается броня для будущих танков. Броня, которой предстоит защищать жизни тысяч танкистов. После обсуждения результатов испытаний с Москвой я отправился в экспериментальный участок Руднева. Его мастерскую точности, как он сам ее называл, разместили в дальнем углу механического цеха. Руднев обнаружился возле любимого шлифовального станка. Лиловый сюртук, неизменный подарок тетушки, резко выделялся среди промасленных спецовок рабочих. Сквозь круглые очки в медной оправе он придирчиво разглядывал какую-то деталь. А, Леонид Иванович. Он выпрямился, близоруко щурясь, как раз вовремя. Хотел показать вам мою новую систему. Я подошел ближе. На верстаке лежали образцы обработанных деталей, каждая была пронумерована и снабжена подробной документацией, педантичность Руднева не знала границ. Вот, полюбуйтесь, он протянул мне безупречно отполированный вал, точность до 2 микрон. А вот здесь, он указал на еле заметную спираль, особая система микроканавок для улучшения смазки. Я внимательно осмотрел деталь. Качество обработки действительно впечатляло. А как вы добились такой точности? О, глаза Руднева загорелись. Для этого пришлось полностью переделать систему правки шлифовальных кругов. Эти бюрократы из станкостроительного главка считают, что достаточно точности в 10 микрон. Дилетанты. Он фыркнул. В танковом дизеле такой допуск приведет к... Я предостерегающе кашлянул. Руднев осекся, но тут же продолжил. В нашем новом двигателе, я хотел сказать, требуется особая точность, иначе вся затея с форсированием пойдет прахом. Он подвел меня к модернизированному станку. Смотрите, что я придумал. Система автоматической правки круга с обратной связью. Датчик постоянно контролирует размер, а это устройство, он похлопал по загадочному механизму, поддерживает идеальную геометрию режущей кромки. Я наблюдал, как он запускает станок. Движения Руднева, обычно нескладные и резкие, становились удивительно точными, когда он работал с техникой. А вот здесь, он указал на стойку с приборами, система активного контроля. Я использовал принцип. Его прервал грохот, в соседнем пролете уронили какую-то деталь. Руднев поморщился. Вечно эти молотобойцы нарушают тонкую работу. Никакого понимания прецизионной механики. Кстати, о точности, я достал из папки чертеж. Как вы смотрите на то, чтобы обработать серию таких деталей? Руднев схватил лист, его глаза жадно забегали по размерам. ХМ, интересная конструкция, очень интересная. Допуски действительно жесткие, но, он усмехнулся, не для моей мастерской. Только потребуется доработать резцедержатель и заказать специальные измерительные приборы. Составьте список необходимого оборудования, кивнул я, и подготовьте подробную технологию обработки. Уже работаю над этим. Он метнулся к верстаку, где громоздились стопки технических справочников. Только эти детали явно не для грузовика. Он хитро глянул на меня поверх очков. Алексей Платонович, я положил руку ему на плечо, вы же понимаете. Разумеется, разумеется, он махнул рукой. Я человек маленький, копаюсь в своих микронах, но работу сделаю как надо, можете не сомневаться. Уходя из его мастерской, я еще раз оглянулся. Руднев уже склонился над станком, что-то подкручивая длинными нервными пальцами. Его лиловый сюртук мелькал между механизмами, как экзотическая бабочка среди серого заводского оборудования. Что ж, теперь у нас есть возможность обрабатывать самые сложные детали с невероятной точностью. Еще один шаг к цели сделан. На следующее утро, как мы и договорились, Звяга появился в цехах. Его хромающая фигура в потертой кожанке двигалась между станками, вызывая почтительное напряжение у рабочих. Вот, Прокоп Силантьевич, я указал на новую производственную линию. Здесь будет происходить сборка усиленных грузовиков. Особое внимание уделяем качеству. Каждый узел проходит тройной контроль. Звяга важно кивал, его маленькие глаза цепко осматривали помещение. Партийный значок поблескивал в свете ламп. А это что за агрегат? Он указал пальцем на новый обрабатывающий центр. Специальный станок для точной обработки деталей двигателя, пояснил я. Между прочим, полностью отечественной разработки. Товарищ Сталин особо подчеркивал важность импортозамещения. При упоминании вождя Звяга заметно приосанился. «Да-да», – произнес он с важностью. «Партия уделяет особое внимание развитию отечественного машиностроения. Мы прошли в испытательный цех. Здесь на стендах гудели двигатели, техники в промасленных спецовках снимали показания приборов. Каждый мотор проходит полный цикл испытаний», – объяснял я. «Проверяем мощность, расход топлива, надежность всех систем. Кстати, Прокоп Силантьевич, как вы смотрите на то, чтобы ваша комиссия курировала вопросы качества?» ХМ. Звяга оперся на стол, его лицо выражало глубокую задумчивость. «А полномочия будут соответствующие, разумеется. Право проверки на любом этапе производства, участие в приемке готовой продукции, контроль соблюдения технологической дисциплины». В этот момент к нам подбежал молодой рабочий. «Товарищ Краснов, на втором стенде превышение температуры масла. Прошу прощения, Прокоп Силантьевич», я повернулся к Звяге. «Производственная необходимость. Не желаете взглянуть, как решаются подобные вопросы?» Его глаза загорелись неподдельным интересом. «Да, это будет поучительно». У испытательного стенда собрались техники. Варвара, в простом синем халате поверх платья, уже колдовала над приборами. «Утечка в системе охлаждения», – доложила она. «Нужно срочно менять прокладку». «А почему допустили такой дефект?» – вмешался Звяга, нахмурив брови. «Где партийный контроль?» «Вот именно поэтому, Прокоп Силантьевич», – подхватил я, – «нам и нужна ваша комиссия, чтобы подобные случаи больше не повторялись». «Понимаю», – перебил он. «Партия не может оставаться в стороне от столь важного дела. Я согласен возглавить комиссию». «Отлично. Я достал из папки заранее подготовленные документы. Вот проект приказа. Можем обсудить детали». К вечеру все формальности были улажены. Звяга получил свою комиссию, отдельный кабинет и право контролировать производственные процессы. Разумеется, только те, что не касались секретной части работ. «Завтра же начну проверку трудовой дисциплины», заявил он, бережно укладывая документы в потертый портфель. «Партия не допустит расхлябанности в столь важном деле». Когда он ушел, прихрамывая сильнее обычного от усталости, я позволил себе легкую улыбку. Теперь его энергия будет направлена в нужное русло, а мы сможем спокойно заниматься настоящей работой. В конце концов, пусть лучше проверяет явку рабочих и расход смазочных материалов, чем сует нос в секретную документацию. А его громкие отчеты о партийном контроле над стратегическим производством создадут отличное прикрытие для наших истинных целей. После разговора со Звягой я отправился в Святая Святых Вороножского, в его химическую лабораторию, расположенную в отдельном помещении старого заводского корпуса. Еще в коридоре я услышал его характерное бормотание, перемежаемое звоном колб. Толкнув тяжелую дверь, я окунулся в привычную атмосферу. Запах реактивов, шипение горелок, тихое бульканье загадочных растворов. Сам хозяин лаборатории обнаружился у дальнего стола, его седые всклокоченные волосы торчали в разные стороны еще более безумно, чем обычно. «Николаус, голубчик», – ворковал он, обращаясь к любимой колбе с катализатором, – «ты только посмотри, какая красота получается при добавлении молибдена». «Борис Ильич», – окликнул я его. «Как продвигаются исследования?» Вороножский обернулся, его глаза лихорадочно блестели. «Леонид Иванович, как хорошо, что вы пришли. Мы с Николаусом такое открыли». Он метнулся к столу с приборами. «Смотрите, на специальной подставке располагались образцы стали, каждый был пронумерован и снабжен подробным описанием обработки. Вот этот», он благоговейно поднял один из образцов, «обработан по новой технологии. Структура получается просто невероятная. А твердость», он схватил микрометр, «взгляните сами». Я внимательно осмотрел образец. Действительно, результаты впечатляли. «А состав катализатора?» спросил я. «О», Вороножский просиял. «Это особая история». Николаус подсказал добавить, он воровато оглянулся и понизил голос до шепота, «редкоземельные элементы, в микродозах. Представляете, он метнулся к шкафу с реактивами, извлекая какие-то пробирки. Смотрите, при взаимодействии с поверхностью металла образуется особая структура. Карбиды распределяются равномерно, а зерно становится мельче. А воспроизводимость процесса, перебил я его восторженные объяснения. Николаус все контролирует. Вороножский погладил колбу с катализатором. Мы уже провели серию экспериментов. Вот график зависимости. Он развернул на столе длинную ленту самописца, испещренную кривыми и пометками. Видите, процесс стабильный, результаты повторяются с точностью до процента. А если добавить еще вот этот компонент, он потянулся к дальней полке. Внезапно его рука задела какую-то колбу. Я едва успел подхватить падающий сосуд. Ох, простите, смутился Вороножский. Я когда увлекаюсь, все роняю. Ничего страшного, успокоил я его. Лучше расскажите, как вы планируете масштабировать процесс для промышленного производства. Его глаза снова загорелись. У меня уже есть схема реактора. Он метнулся к чертежной доске. Вот смотрите, подача реагентов здесь, система контроля температуры тут, а это. Следующий час он рассказывал о тонкостях химического процесса, периодически обращаясь к Николаусу за подтверждением своих слов. Несмотря на все странности, его разработки были безупречны с технической точки зрения. И последнее, он достал из сейфа запечатанную пробирку. Это экспериментальный состав. По моим расчетам, он должен увеличить прочность стали еще на 30%. Мы с Николаусом как раз собирались. В этот момент из дальнего угла лаборатории раздалось шипение, какой-то раствор начал выкипать. Ой, Вороножский метнулся к плите. Простите, нужно спасать эксперимент. Я направился к выходу, провожаемый его бормотанием и звоном химической посуды. Что ж, несмотря на все чудачества, Вороножский был настоящим гением, а его Николаус, похоже, действительно приносил удачу в экспериментах. Уже в дверях я обернулся. Борис Ильич, подготовьте, пожалуйста, подробный отчет по новой технологии и образцы для испытаний. Конечно, конечно, донеслось из глубины лаборатории. Мы с Николаусом уже работаем над этим. Впрочем, не все шло так гладко. Вечером, когда я разбирал чертежи в кабинете, дверь распахнулась. На пороге стоял Звонарев, его обычно спокойное лицо выражало тревогу. «Леонид Иванович, у нас проблема», он положил на стол папку с результатами испытаний. «Серьезная проблема». Я раскрыл документы. График испытаний двигателя показывал резкое падение мощности после 5 часа работы. Температура в камере сгорания превышает все допустимые пределы. Звонарев нервно поправил очки. Система охлаждения не справляется. А самое страшное, что появились микротрещины в головке блока. При такой нагрузке мотор просто развалится. В кабинет вошла Варвара, следом появился Руднев. Их лица были непривычно серьезными. Я перепроверил расчеты. Варвара разложила на столе графики. При форсировании мощности тепловыделение растет не линейно, а по экспоненте. Нужно полностью менять конструкцию системы охлаждения, а прецизионные детали не выдерживают таких температур, добавил Руднев, нервно теребя пуговицу на своем лиловом сюртуке. Даже с учетом всех допусков и специальной обработки, я внимательно изучал данные. Ситуация действительно складывалась серьезная. Без решения проблемы перегрева нечего было и думать о создании танкового двигателя. «Что говорит Вороножский?» – спросил я. Он заперся в лаборатории с Николаусом. Звонарев слабо улыбнулся. Говорит, что близок к прорыву в области термостойких сплавов. Я посмотрел на часы. «Собирайте всех в конференц-зале», – распорядился я. «Через час. Будем думать, как выходить из положения». Нас ждала долгая ночь мозгового штурма. Глава 26. Первый прототип. В конференц-зале завода управления собралась вся команда. Усталые лица выражали напряжение, все понимали серьезность ситуации. Варвара нервно постукивала карандашом по чертежам, Руднев протирал очки в медной оправе, Звонарев хмуро разглядывал графики испытаний. «Итак, я оглядел собравшихся. У нас критическая ситуация с перегревом двигателя. Давайте по порядку, что мы уже пробовали. Увеличили площадь радиаторов на 40%, начало Варвара. Не помогло. Изменили геометрию каналов охлаждения», добавил Звонарев. «Тоже без существенного эффекта. Применили специальную термообработку деталей», Руднев поморщился. «Но при таких температурах даже это не спасает». Вороножский, прибежавший последним, теребил в руках какую-то пробирку. «Николаус предлагает добавить в охлаждающую жидкость». «Подождите», перебил я. Давайте попробуем другой подход. Сейчас каждый записывает любые идеи, самые безумные, без критики и обсуждения. Через 15 минут зачитываем. Но это же не серьезно, начал было Руднев. Никакой критики, твердо сказал я. Записывайте все, что приходит в голову. 15 минут в зале стояла тишина, нарушаемая только скрипом карандашей. Даже Вороножский сосредоточенно что-то строчил, изредка шепотом советуясь с пробиркой. Время, объявил я. Начинаем по кругу. Варвара, сделать двойной контур охлаждения. Применить форсуночное охлаждение поршней. Использовать оребрение блока по принципу авиационных двигателей. Отлично. Звонарев, создать систему принудительной циркуляции масла. Добавить термосифонный эффект. Сделать регулируемые жалюзи радиатора. Идеи сыпались одна за другой. Некоторые казались абсурдными, другие – слишком сложными. Но я требовал зачитывать все. Вдруг Варвара выпрямилась. Подождите. Звонарев, повторите про термосифонный эффект. Ну, использовать разницу плотности нагретой и охлажденной жидкости. А если совместить это с форсуночным охлаждением поршней? Варвара быстро набрасывала схему. И добавить двойной контур, и применить оребрение. Подхватил Руднев. Тогда тепловой поток пойдет по-другому, а Николаус подскажет состав охлаждающей жидкости. Возбужденно вставил Вороножский. Я наблюдал, как на глазах рождается решение. Варвара чертила общую схему, Звонарев делал расчеты, Руднев прикидывал допуски, Вороножский бормотал что-то про присадки. Вот здесь ставим дополнительный насос, Варвара обвела деталь на чертеже. Создаем избыточное давление в системе, а я могу сделать каналы переменного сечения. Руднев пододвинул свои расчеты. Это улучшит циркуляцию. И если добавить вот этот катализатор, Вороножский потряс пробиркой. Через 2 часа на столе лежал эскиз принципиально новой системы охлаждения. Двойной контур с форсуночным охлаждением поршней, термосифонный эффект, регулируемые жалюзи, специальная жидкость с присадками. Теоретически это должно сработать. Звонарев закончил расчеты. Теплоотвод увеличится минимум в 2 раза. Завтра начинаем делать прототип. Я посмотрел на часы. Было далеко за полночь. Всем спасибо. Отдыхайте. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел чертежи. Решение родилось из комбинаций казавшихся поначалу несовместимыми идей. Я успел поспать совсем немного, урывками. Когда пришел на работу, Светлицкая сделала мне кофе, заметив, что я совсем осунулся и устал в последнее время. Я отправился в обход и почти сразу столкнулся со Звягой. После возглавления комиссии наш парторг появлялся в цехах все чаще. Его хромающая фигура в неизменной кожанке мелькала то тут, то там, вызывая легкое напряжение у рабочих. Товарищ Краснов, он возник в дверях моего кабинета, потрясая какими-то бумагами. Почему в третьем цехе расход смазочных материалов превышает нормативы на 12%? Я внутренне усмехнулся. После создания комиссии Звяга с головой погрузился в проверки всего, до чего мог дотянуться. Присаживайтесь, Прокоп Силантьевич. Чай. Я достал из сейфа припасенную пачку грузинского. Некогда чай гонять, отрезал он, но в кресло опустился. Вот, смотрите. Я терпеливо выслушал его доклад о нарушениях, попутно отметив, что его проверки никогда не касались действительно важных участков производства. Наживка сработала идеально. Звяга увлекся наведением порядка в общих цехах, даже не подозревая о существовании секретных работ. «А вы знаете, Прокоп Силантьевич», — сказал я, когда он закончил, «ваши проверки уже дали конкретный результат. Производительность труда выросла на 8%. Звяга приосанился, его маленькие глаза заблестели. Партийный контроль – великая сила. Вот я докладывал в райком. И еще, перебил я его, есть мнение, что ваш опыт следует распространить на другие предприятия. Мнение, он подался вперед. Чье мнение, скажем так, на самом верху заинтересовались вашими методами работы? Звяга побагровел от гордости. Партийный значок на его груди, казалось, засиял ярче. Кстати, продолжил я, не желаете взглянуть на новый метод организации труда в сборочном цехе? Там внедряется поточный метод работы. Конечно, он схватил свою трость. Партия должна быть в курсе всех передовых начинаний. По пути в цех я размышлял, как удачно все складывается. Звяга, сам того не подозревая, создавал идеальное прикрытие для наших работ. Его громкие отчеты о партийном контроле отвлекали внимание от истинных целей производства. А вот здесь я показывал ему новую линию. Внедрена система качественной приемки. Каждый узел проходит тройной контроль. Хорошо, кивал Звяга. «Очень хорошо, надо будет включить в доклад товарищу Кагановичу». Я чуть не поперхнулся. «Вы докладываете самому Кагановичу? А как же, он приосанился еще больше. Партия внимательно следит за развитием отечественного машиностроения. Это было даже лучше, чем я рассчитывал. У меня и так был выход на высшее руководство, но теперь у нас будет дублирующий канал, в наши времена это совсем не лишнее. Через Звягу, который сам того не понимая, создавал нам идеальное прикрытие. Знаете, Прокоп Силантьевич, сказал я, когда мы возвращались в заводоуправление, а ведь вы делаете великое дело, без вашего контроля мы бы не достигли таких результатов. Он растроганно покрутил ус. Служу трудовому народу. Партия доверила мне, простому работяге, очень ответственное задание. К концу дня я с удовлетворением отметил, что Звяга окончательно вошел в роль главного контролера. Теперь он будет настолько занят проверками, отчетами и докладами начальству, что даже не заметит, как под прикрытием обычного производства мы создаем нечто гораздо более важное. А его связи в верхах, что ж, они могут оказаться весьма полезными. В конце концов, когда придет время представлять результаты нашей работы, поддержка Кагановича лишней не будет. Я смотрел в окно кабинета, как Звяга, прихрамывая, идет к проходной, время от времени останавливаясь и делая пометки в своем блокноте. Что ж, теперь он окончательно наш. Сам того не подозревая, он стал важной частью системы прикрытия секретного проекта. Уже стемнело, когда я наконец добрался до отчетов по испытаниям. В кабинете тихо, только старые часы на стене мерно отсчитывали время. За окном падал мокрый апрельский снег, а желтый свет уличного фонаря отбрасывал причудливые тени на стену. В дверь тихонько постучали. На пороге появилась Светлицкая из бухгалтерии, держа в руках папку с документами. Сногсшибательная блондинка, честно говоря, юбка до колен выгодно подчеркивала отличную фигуру. «Леонид Иванович, вот отчеты, которые вы просили». Она подошла к столу, слегка покачивая бедрами. От нее исходил тонкий аромат катишипр. «Спасибо, Вера Павловна, я протянул руку за бумагами». Но она не спешила их отдавать. «Ой, у вас галстук сбился», – проворковала она, обходя стол. «Позвольте, я поправлю». Ее пальцы скользнули по шелковой ткани галстука, а затем она вдруг подалась вперед, явно намереваясь поцеловать меня. В этот момент дверь распахнулась. На пороге застыла Варвара, прижимая к груди папку с чертежами. Ее глаза расширились, а затем сузились, став похожими на два темных омута. Несколько секунд в кабинете стояла мертвая тишина. «Простите, что помешало?» Ее голос звучал обманчиво спокойно. «Я просто хотела показать расчеты по системе охлаждения, но вижу, что вы заняты. Варвара Никитична, подождите». Я резко отстранился от Светлицкой, но уже поздно. Варвара развернулась на каблуках и вышла, хлопнув дверью так, что задрожали стекла. В коридоре раздался звук рассыпавшихся чертежей и ее быстрых шагов. «Какая невоспитанная девушка!» — Светлицкая поправила локон. «Так на чем мы остановились?» «На том, что вам пора идти, Вера Павловна». Я встал из-за стола. «И впредь прошу ограничиться только служебными отношениями». Светлицкая надула губки, но спорить не стала. Когда за ней закрылась дверь, я тяжело опустился в кресло. В голове крутилась только одна мысль. Как теперь объясниться с Варварой, и захочет ли она вообще теперь меня слушать? За окном усилился снегопад, а часы на стене неумолимо отсчитывали время. Завтра начинались испытания первого прототипа, а я умудрился поссориться с ключевым специалистом. Да еще и как поссориться. Я достал из ящика стола бутылку коньяка, подаренную кем-то на прошлый Новый год. Кажется, впереди меня ждала очень длинная ночь. Утро встретило меня головной болью и помятым костюмом. Так и заснул в кресле. На столе остались непочатый коньяк и раскрытые папки с чертежами. Часы показывали 7 утра. Через час начинаются испытания первого прототипа. В испытательном цехе уже кипела работа. Звонарев колдовал над измерительными приборами, его очки поблескивали в свете ламп. Руднев проверял крепление на испытательном стенде. А Варвара? Варвара стояла у пульта управления, демонстративно не глядя в мою сторону. «Доброе утро», я попытался придать голосу будничный тон. «Как готовность?» «Система охлаждения проверена», отрапортовал Звонарев. «Датчики откалиброваны. Можно начинать предварительный прогрев», добавил Руднев, поправляя очки в медной оправе. Варвара молча щелкала тумблерами на пульте. Ее движения были резкими, отрывистыми, выдавая внутреннее напряжение. «Варвара Никитична», я подошел ближе, нам нужно. Передайте товарищу Краснову, она повернулась к Звонареву, что датчики температуры показывают готовность к запуску. Я вздохнул. Похоже, дело будет сложнее, чем я думал. Двигатель на стенде представлял собой причудливое сочетание массивного блока цилиндров, блестящих трубок системы охлаждения и паутины проводов от датчиков. Детище долгих месяцев работы, споров, расчетов и бессонных ночей. «Начинаем процедуру запуска», — скомандовал я. Варвара, все так же не глядя на меня, повернула ключ зажигания. Стартер натужно заворчал, коленвал начал проворачиваться. Один оборот, второй, третий. Двигатель чихнул, выбросил облачко сизого дыма и заработал. Неровно, с перебоями, но заработал. По цеху разнесся характерный рокот дизеля. «Давление масла в норме», — доложил Звонарев, глядя на приборы. «Температура пока держится», — добавил Руднев. Варвара продолжала молча следить за показаниями датчиков. «Я видел, как ее пальцы слегка подрагивают на рычагах управления», волнуется, несмотря на демонстративное безразличие. Внезапно двигатель издал резкий металлический звук. Стрелка температуры резко поползла вверх. «Варвара, стоп!» — крикнул я, забыв про все обиды. «Глуши мотор!» Она среагировала мгновенно, выключив зажигание. Двигатель замолчал, но из-под клапанной крышки уже поднимался предательский дымок. «Черт!» — выругался Руднев, разглядывая показания самописцев. Температура подскочила до критической всего за несколько секунд. Система охлаждения не справляется, Звонарев качал головой. Нужно что-то менять. Я подошел к двигателю, осторожно коснулся блока цилиндров, горячий, даже через рукав пиджака чувствуется. Варвара, позвал я, взгляните на графики температуры. Может быть, Александр Владимирович, она повернулась к Звонареву, передайте товарищу Краснову, что необходимо увеличить производительность насоса охлаждающей жидкости минимум в 1,5 раза. Я почувствовал, как начинаю закипать, причем похлеще нашего двигателя. Но ссориться сейчас не время. Так, я взял себя в руки, объявляю часовой перерыв. Нужно дать двигателю остыть и проанализировать результаты. Варвара первой направилась к выходу, но я успел заметить, как она украдкой смахнула что-то с щеки. Неужели слезы? От этого на душе стало еще паршивее. Леонид Иванович, Звонарев протянул мне ленты самописцев, посмотрите на характер нарастания температуры. Очень странная кривая. Я углубился в изучение графиков, пытаясь отвлечься от личных проблем. Действительно, температура росла не плавно, а какими-то странными скачками. Может, воздушная пробка в системе охлаждения, предположил Руднев, заглядывая через плечо. В этот момент в цех ворвался взъерошенный Вороножский, размахивая пробиркой. «Николаус!» Николаус подсказал решение. Он чуть не сбил с ног Звонарева. «Нужно добавить в охлаждающую жидкость вот этот катализатор. Борис Ильич, я устало потер переносицу. Может, сначала проверим систему на герметичность?» «Система герметична», — раздался голос от дверей. Варвара вернулась, все такая же прямая и напряженная. Я лично проверяла все соединения. Дело в другом. Она подошла к столу, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза, и развернула чертеж. Вот здесь, в рубашке охлаждения, образуется застойная зона. При увеличении оборотов поток охлаждающей жидкости не успевает отводить тепло от самой нагруженной части блока, закончил я за нее. Черт, как же я сразу не заметил. Наши пальцы случайно соприкоснулись на чертеже. Варвара отдернула руку, словно обжегшись, но я успел заметить, как дрогнули ее ресницы. «Предлагаю изменить геометрию каналов», она говорила подчеркнуто деловым тоном, «и установить дополнительный насос для принудительной циркуляции именно в этой зоне. А если еще добавить катализатор Николауса», вставил Вороножский. «Сколько времени нужно на доработку?» спросил я, разглядывая чертеж и стараясь не думать о том, как близко стоит Варвара. 3 часа на механическую обработку», прикинул Руднев. «Еще час на сборку. К вечеру сможем повторить испытания», добавил Звонарев. Я кивнул. «Тогда за работу. Руднев, займитесь каналами охлаждения. Звонарев, проверьте насос. Борис Ильич, я посмотрел на Вороножского, готовьте свой катализатор. Только без фанатизма». Варвара молча направилась к испытательному стенду. Я поглядел на ее прямую спину и чуть подрагивающие пальцы, сжимающие гаечный ключ. К вечеру в испытательном цехе собралась вся команда. Пришел и Циркулев. Как всегда подчеркнуто аккуратный в черном сюртуке, он методично расставлял измерительные приборы, время от времени делая пометки в потрепанном блокноте. Его высокая фигура странно контрастировала с приземистым силуэтом испытательного стенда. «Игнатий Маркович», — окликнул я его, — «все системы готовы?» «Минуточку», — он поправил пенсне на цепочке. «Так, барометрическое давление 750 мм ртутного столба, температура воздуха 18,5 градуса по Цельсию, влажность». Варвара нетерпеливо постукивала карандашом по пульту управления. После доработок и установки дополнительного насоса она лично проверила все соединения, но по-прежнему избегала смотреть в мою сторону. «Можно начинать», — наконец кивнул Циркулев, заложив руки за спину. «Все параметры зафиксированы». Двигатель запустился с первого раза. На этот раз его рокот звучал увереннее, ровнее. Стрелки приборов медленно поползли вверх. «Температура в норме», — докладывал Звонарев. «Давление масла стабильное. Катализатор Николауса работает». Возбужденно воскликнул Вороножский. Циркулев неторопливо ходил вокруг стенда, делая пометки в блокноте и бормоча какие-то формулы. Внезапно он остановился. «Любопытно, очень любопытно, этот звук мы все услышали в тот же момент». Среди ровного гула двигателя появился едва различимый металлический скрежет. «Варвара, прибавьте обороты», — скомандовал я. Она молча передвинула рычаг. Скрежет усилился. «Похоже на резонанс». Циркулев снова начал мерить шагами цех. «Очень похоже на случай с двигателем дизеля на выставке в Париже в 1900 году. Тогда тоже был металлический призвук на частоте около». В этот момент раздался оглушительный хлопок. Из-под крышки клапанов брызнуло маслом, а один из шлангов системы охлаждения лопнул, обдав Варвару струей горячей жидкости. Я рванулся к пульту управления, но она опередила меня. «Не глушите!» — крикнула Варвара, вытирая лицо рукавом. «Если остановим резко, повредим подшипники». Варвара медленно, очень медленно снижала обороты. Ее руки, все еще мокрые от охлаждающей жидкости, слегка подрагивали. Я накрыл их своими, помогая удерживать рычаг. «Осталось совсем немного», — тихо сказал я. «Температура почти критическая», — крикнул Звонарев от приборной панели, протирая запотевшие очки. «Еще минута, и может не выдержать прокладка головки блока». Руднев в залитом маслом лиловом сюртуке пытался зажать разорванный шланг. «Нужно срочно что-то делать с охлаждением. Система может развалиться». «Николаус говорит, что катализатор еще держится». Вороножский метался между приборами, прижимая к груди драгоценную пробирку. «Но если температура поднимется еще на 5 градусов, обороты почти на холостых», — наконец выдохнула Варвара. «Можно глушить». Я повернул ключ. Двигатель замолк. В наступившей тишине было слышно тяжелое дыхание всей команды и мерное капание охлаждающей жидкости из разорванного шланга. «Позвольте заметить», — Циркулев поправил пенсне, степенно прохаживаясь вокруг стенда, — «подобный случай уже имел место на броненосце Петропавловск в 1903 году». «Игнатий Маркович», — перебил его Руднев, стягивая испорченный сюртук, — «сейчас бы лучше чаю, и полотенце для Варвары Никитичны, и бинт для шланга», — добавил Звонарев, разглядывая повреждения. «И успокоительное для Николауса», — пробормотал Вороножский. «Он очень переживает за катализатор». Я посмотрел на Варвару. Она все еще стояла у пульта управления, мокрая и растрепанная, но в глазах уже появился знакомый азартный блеск. «Знаете», — она наконец взглянула прямо на меня, — «кажется, я поняла, в чем была проблема с резонансом». «И в чем же?» Я протянул Варваре чистое полотенце. «Дело в креплении насоса», — она промокнула лицо и шею. «На определенных оборотах возникает вибрация, которая передается на корпус. Надо изменить точки крепления и добавить демпферы», — подхватил Руднев, уже разворачивая на столе чистый лист ватмана. «Я как раз недавно разработал новую конструкцию». «Позвольте заметить», — Циркулев, продолжая ходить кругами, достал свой неизменный блокнот. «В 1912 году на крейсере «Аврора» применялись резиновые амортизаторы особой конструкции. Я помню точные размеры. А что если совместить резиновые демпферы с пружинными?» — предложил Звонарев, вытирая очки. «Двойная система гашения колебаний. Николаус одобряет», — воскликнул Вороножский, все еще прижимающий к груди пробирку с катализатором. «Я наблюдал, как команда, забыв об усталости и пережитом стрессе, увлеченно обсуждает новое техническое решение». Варвара, все еще мокрая, но уже с привычным блеском в глазах, что-то быстро чертила, иногда поправляя выбившиеся пряди волос. «Леонид Иванович», — она вдруг подняла голову, поймав мой взгляд, — «вы не могли бы посмотреть эту схему?» Я подошел ближе. От нее пахло горячим маслом, охлаждающей жидкостью и почему-то весной. Вот здесь, она показала на чертеж, случайно коснувшись моей руки, если расположить опоры под углом 45 градусов и добавить регулируемые подушки, я склонился над столом, тогда можно будет настраивать жесткость. Именно. Она впервые за весь день улыбнулась. А помните, как мы решали похожую проблему с карбюратором? Помню, я тоже улыбнулся. Тогда тоже все промокли. Коллеги, прервал нас педантичный голос Циркулева, я, конечно, понимаю важность личных воспоминаний, но позволю себе заметить, что у нас еще не записаны все параметры сегодняшних испытаний. В частности, максимальная температура масла составила. Игнатий Маркович, Руднев похлопал его по плечу, а расскажите-ка нам лучше про тот случай на Петропавловске. За чаем, с превеликим удовольствием, оживился Циркулев. Это было 15 марта 1903 года, барометрическое давление составляло. Варвара тихонько рассмеялась, и я понял, что худшие позади, и не только в испытаниях двигателя. Участники испытаний остались в помещении. Мне надо было идти, разгребать другие дела, посмотреть, как там запустили в производство полет и полет Д. Варвара украдкой глянула мне вслед и тут же отвернулась. Я крутился с делами до конца рабочего дня. После испытаний ко мне в кабинет зашел Звонарев. Леонид Иванович, там, он замялся, к вам гость, из Москвы. Я понял, кто это. Конечно, Мышкин еще позавчера сообщил, кто приедет. Медведев приехал лично проверить результаты работ. В малом конференц-зале заводоуправления, куда я поднялся через несколько минут, меня действительно ждал комполка. Как всегда подтянутый, три шпалы в петлицах поблескивали в свете вечерней лампы. «Решил лично взглянуть на ваши успехи», — негромко сказал он, «когда мы остались одни. В Москве много разных мнений по поводу вашего проекта. Как добрались?» Я предложил ему присесть за стол, где уже был приготовлен чай. Тихо усмехнулся он. «Официально я инспектирую военные склады в Коновино. Так что», — он достал папку с грифом «Совершенно секретно», «показывайте, что у вас тут получается». Первый прототип показал неплохие результаты. Я открыл папку с предварительным отчетом. Есть проблемы с системой охлаждения, но мы их решаем. Медведев внимательно просмотрел документы, особенно задержавшись на графиках мощности. Впечатляет, он поднял глаза, особенно расход топлива. Но вот здесь его палец уткнулся в цифры. У меня возникает вопрос, откуда возьмем столько дизельного топлива для будущих машин? Я молчал, этот вопрос и самого меня беспокоил последнее время. Вы же понимаете, продолжил Медведев, откидываясь в кресле, что танки без горючего, это просто очень дорогие железные коробки. А у нас вся нефтепереработка пока настроена в основном на керосин и бензин. За окном проехал автомобиль. Его фары на мгновение выхватили из темноты корешки книг в шкафу. «Есть мысли на этот счет», – осторожно начал я, – «но потребуется расширение проекта». Медведев подался вперед. «Я вас внимательно слушаю. Нужно параллельно с двигателем заняться нефтепереработкой, создать производство качественного дизельного топлива, а заодно, я сделал паузу, решить вопрос с дорогами». «Дорогами? А почему именно дороги?» Медведев склонился над папкой. Танки вроде и без них неплохо ходят. Видите ли, я достал еще один чертеж. Есть идея создать специальные тягачи для перевозки танков на большие расстояния. Тяжелые грузовики с прицепами-платформами. Зачем? Медведев нахмурился. Танк сам прекрасно ездит. Нет, не прекрасно, я покачал головой. При движении своим ходом на большие расстояния танк изнашивает ходовую часть, расходует моторесурс. Да и топливо потребляет намного больше. А если перевозить его на специальном тягаче, мы избежим всех этих затруднений, как паровоз на железной дороге. Медведев заинтересованно подался вперед. Именно. Тягач с прицепом может перевозить танк со скоростью до 50 км в час по хорошей дороге. Ходовая часть танка при этом не изнашивается, двигатель не работает. На место боевых действий машина прибывает полностью готовой к применению. А эти ваши тягачи тоже на дизельных двигателях, экономичнее и надежнее бензиновых. Но для них, как и для танков, нужны хорошие дороги с твердым покрытием. Отсюда и потребность в битуме для асфальта. Медведев задумчиво потер подбородок. Комплексный подход, значит, нефть, топливо, дороги, тягачи. Он помолчал. А знаете, в этом что-то есть. Целая система получается. Система мобильности, кивнул я. Танки должны быть там, где они нужны. И именно в тот момент, когда они нужны, а для этого требуется развитая инфраструктура. Медведев задумчиво побарабанил пальцами по столу. Амбициозно, очень амбициозно, но логично. Он помолчал. А где планируете искать нефть? По Волжье, я достал сложенную карту. По моим данным, там должны быть серьезные месторождения. По вашим данным, Медведев прищурился. Откуда такая уверенность? Я мысленно чертыхнулся, надо быть осторожнее. Иногда совсем забываю, что я из будущего. Геологические изыскания и анализ существующих разработок. Я постарался говорить как можно увереннее. ХМ. Медведев изучал карту. Что ж, подготовьте подробный план, включая организацию разведки, добычи и переработки. И смету, обязательно смету. Когда я уже был у двери, он добавил: и да, Леонид Иванович, товарищ Сталин очень интересуется вашим проектом. Очень. Я кивнул и вышел в промозглый весенний вечер. В голове уже складывался план. Геологоразведка, буровые вышки, нефтеперерабатывающий завод. Кажется, наш маленький проект танкового двигателя начинал обрастать новыми, неожиданными направлениями.